Беспорядочное мочеиспускание. Проблема беспорядочного мочеиспускания, как было сказано в начале этой главы, может возникнуть по целому ряду причин. Прежде всего, вы должны исключить медицинские причины и, в первую очередь, инфекции мочевых путей. После того, как ваша кошка пройдет медицинское обследование, посмотрите, может ли проблема вашей кошки быть вызвана неприятием наполнителя, неправильным месторасположением лотка, грязным лотком, перенаселением и так далее. Для поиска загрязненных мест воспользуйтесь излучателем. Если кошка повторно пачкает в одном и том же месте, поместите туда временно лоток. Она помогает вам понять свои предпочтения относительно месторасположения лотка. И если вы выполните пожелания кошки, это значительно уменьшит ее напряжение. Держите лоток в этом месте, и когда кошка начнет использовать его ежедневно, из ковра исчезнут пятна, вы сможете постепенно перемещать лоток к наиболее приемлемому месту, если это необходимо. Если вы решили перемещать лоток, двигайте его по полметра в день. Я не шучу. Резкая смена месторасположения лотка приведет к тому, что кошка вновь испачкает ваш ковер. Если вы перемещаете лоток по чуть-чуть в день, то кошка не заметит. Окончательное расположение лотка, выбранное вами, должно быть столь же удобным для кошки, как и изначальное место. Если кошка отказывается испражняться где бы то ни было, кроме этого конкретного места, даже после коррекции поведения и решения иных социальных вопросов придется идти на уступки. Значит, только в этом месте она чувствует себя в безопасности. Иногда у кошки формируется негативная ассоциация с лотком во время болезни, заболеваний мочевых путей или когда она испытывает дискомфорт от диареи или запора. Такую реакцию могут вызвать даже очень непродолжительная болезнь или дискомфорт. Кошка связывает лоток с болью, которую чувствует. Поэтому, когда кошке станет лучше, установите совершенно новый лоток с другим видом наполнителя поблизости, но не слишком близко к старому лотку. Если вы не уверены, какой она предпочитает, установите несколько лотков в различных местах. В некоторых случаях болезни, дискомфорта или обиды кошачье негативное отношение может распространяться на вход в лоток и выход из него. Если вы считаете, что это ваша ситуация, установите какие-нибудь большие, но низкостенные лотки в тех местах, где кошка испражняется. Решение проблемы беспорядочного мочеиспускания начинается с выявления причин. Посмотрите список возможных причин, связанных с лотком, изложенный выше, но для начала нанесите визит в ветеринарную клинику для того, чтобы исключить скрытые медицинские причины. На заметку. Признаки заболевания нижних мочевых путей. Частые визиты в лоток. Маленький выход мочи или отсутствие ее каждый раз. Крики во время попыток оправиться. Кровь в моче. Напряжение во время мочеиспускания. Частое облизывание гениталий. Мочеиспускание вне лотка, снижение аппетита, депрессия и или раздражительность. Предостережение. Возможны причины беспорядочного мочеиспускания. Скрытые медицинские проблемы, грязный лоток, потеря кошки или появление новой, перенаселение, не тот тип лотка, неприязнь к наполнителю, резкая смена марки или типа наполнителя, неприемлемый уровень наполнителя в лотке, переезд в новый дом, ремонт или строительство, рождение ребенка или появление нового члена семьи, смерть в семье, смена графика у хозяина, негативные ассоциации, связанные с медицинскими проблемами или наказанием.